Глава 11. Маша объявляет мой выход, а я не могу себя заставить ступить на сцену. Как будто к ногам привязана гири. И чтобы сделать шаг, нужно протащить эти гири по сцене или принести их в руках. «Заречная! Что ты стоишь? Иди!» — шипят девчонки. А я не кстати думаю, как у них смешно получается выговаривать мою фамилию. Делаю шаг и будто проваливаюсь в пропасть. Приказываю себе смотреть только вперед, а саму магнитом тянет посмотреть то вправо, то влево. Никита так и стоит справа, привалившись к стене. Только теперь его руки переплетены на груди. Меня ослепляют софиты, но я откуда-то уверена, что Ник злой. Он буравит глазами платье, и я не сомневаюсь, что он его узнал. А если я правильно понимаю, то все, что связано с тем периодом, у него вызывает отторжение и ярость. Даже догадываюсь, почему. Он в меня в самом деле был влюблен. Настолько, насколько вообще способен на чувства. И сейчас ему дико стыдно за свою прошлую уязвимость. Наверняка он чувствует себя более уверенным, когда меня не видит. Ведь я непосредственный источник. А самое главное – прямой свидетель его слабости. За это он меня ненавидит и мечтает унизить, если не уничтожить. Смотреть влево, где демон сидит в коляске, ничуть не легче. Чем дольше смотрю, тем больше узнаю черты парня из Гонконга, которого видела в торговом центре. Он тоже на меня смотрит, из-под лобья, сведя к переносице красивые темные брови. И если Топольский буравит взглядом, то демон сканирует, просвечивает как рентгеном. Я кожей ощущаю эти взгляды. Вижу их светящуюся траекторию и чувствую, как они, схлестнувшись, пересекаются в одной точке. На мне. Делаю круг по сцене в одну, потом в другую сторону и возвращаюсь на свое место. Пока другие девочки дефилируют, ловлю себя на мысли, что хорошо было бы сейчас отправить демону сообщение, глядя на него со сцены. «Привет, ты куда пропал? Почему не пишешь?» Завибрировал бы у него в кармане телефон. Или он не стал бы его доставать сейчас. Прочитал бы мое сообщение после. А может, он вообще оставил гаджет дома? Кстати, где будет жить демон? Судя по его инвалидному креслу, он вряд ли поселится в общаге. Топольский попробовал, но его хватило совсем ненадолго. Кресло у демона на электронном управлении. Это я увидела еще в прошлую нашу встречу. С правой стороны сенсорный экран, который связан с бортовым компьютером. Это я нагуглила после знакомства с демоном. Даже нашла похожую модель. За эти деньги можно купить неплохую машину. Да и Гонконг не дешевый жилой комплекс. А значит, родители демона – обеспеченные люди. Его учеба тоже наверняка оплачена. Не представляю этого парня, убирающегося в раздевалке. Глядя на него, становится ясно, что такому проще каждый день оплачивать универ-клининг. С крайнего ряда в зале поднимается девушка. И я узнаю Лию. Она подходит к Никите, тянется к нему, что-то говорит. Он наклоняет голову, выслушивает и ничего не отвечает. Даже положение рук не меняет. Они по-прежнему скрещены у него на груди. Девушка заходит со спины и обвивает руками талию Топольского. Кладет голову на плечо. И мне нестерпимо хочется сбежать со сцены. Только бы этого не видеть. Но прошла только половина участниц. Тут еще торчать по времени минимум столько же. Никита отталкивается от стены. Накрывает своими ладонями ладони Лии. У него крепкие широкие ладони. Из-за них узкие кисти Лии совсем не видно. Ловлю себя на том, что пронзаю взглядом его руки. И Ник это замечает. Он колеблется, я это вижу. Затем осторожно расцепляет ладони Лии, опускает их вниз и отпускает. Наши с ним взгляды пересекаются, и я явно вижу в воздухе искрящиеся молнии. Топольский разворачивается и уходит. Лия окликает его, но он не оборачивается, и она бежит за ним. В зал они больше не возвращаются, и я запрещаю себе думать о том, что они сейчас делают. Еле доживают до конца мероприятия. Девочки идут переодеваться, а я по крутым ступенькам торопливо спускаюсь в зал. Демон же развернул свое кресло в направлении выхода. Невольно отмечаю, как на него заинтересованно поглядывают девчонки, и неожиданно чувствую облегчение. Не хочется, чтобы такой красивый парень не пользовался успехом у девушек только потому, что не ходячий. Если бы я в него влюбилась, мне было бы все равно, ходячий он или нет. Но я в него не влюблена, поэтому позволяю себе подбежать, схватиться за ручку кресла обеими руками, заставляя парня притормозить. Он удивленно оглядывается, а я прерывисто дышу, глядя ему прямо в глаза. «Привет, демон! Как долетел?» «Привет!» Он держится отменно, делая вид, что удивлен. «Мы с тобой знакомы?» «Я не поведусь, демон!» Предупреждаю сразу. «Я тебя видела! Ты живешь в Гонконге на 20 этаже!» Он по-прежнему себя не выдает. Держится спокойно. Говорит тоже. «Это я готова взорваться!» «Так мы не только из одного города, Маша! Мы с тобой еще и соседи!» Демон улыбается. И как я на него не злюсь, признаю, что улыбка у него обезоруживающая. Он вообще красивый парень. «Мои родители действительно живут в Гонконге на 20 этаже. Но почему демон?» Сердито поджимаю губы. Очень надеюсь, что глазами сверкаю тоже. «Может, перестанешь притворяться?» Похоже, демон решил упираться до последнего. «Когда объявили Заречную Марию, я и не надеялся встретить почти родственницу!» Ёрничает парень. «И я в который раз жалею, что не взяла с собой телефон!» «Ты так и не ответила! Почему демон?» «Шутишь?» Смотрю скептически. «Или стебешься?» Демон хмыкает. «Скорее то, и другое!» «Я согласен, что Демьян — дурацкое имя!» Кивает он, сморщив лоб. «Но ребята говорят на меня Дема. Здесь я Дамиан. Демона меня еще никто не называл». «Хватит!» Перебиваю его. «Ты протанцевал все нужные па. Теперь начинаешь подбешивать». Он ничего не говорит. Вопросительно вздергивает бровь. «Я отследил дрон!» Выкладываю свой главный аргумент. «Когда ты передавал мне конфеты?» «Была открыта дверь на крышу. Я выбежала и увидела, как дрон влетает в квартиру. Взяла бинокль. И когда дрон довел меня до подъезда, снова выбежала на крышу. Ты был на балконе, когда он влетел к себе домой». Выпаливаю одним духом. Но на лице демона не дергается ни единый мускул. Он даже не моргает. А меня вдруг разом покидает воинственный дух. «Я вычислила квартиру. Пришла к вам. Но так и не решила позвонить». Говорю тише, потому что на нас начинают оборачиваться. «Ты же мой друг! И раз ты не хотел, чтобы я знала...» «А потом встретила вас с мамой в торговом центре. У меня из пакета покупки выпали. Шампунь под твое кресло закатился. Ты мне его еще доставал». Демон проводил по лицу ладонью, и у меня к горлу подкатывает комок. Голос предательски дрожит. «Я не решилась подойти, потому что... потому что мы друзья». Он отнимает ладонь, и я вижу на лице кривую ухмылку. «Вот оно что, соседка Маша! Тебя преследует маньяк на квадрокоптере, и ты решила, что это я? Кстати, спасибо, что напомнила про торговый центр. Теперь я не буду париться, откуда тебя знаю, Маша-растеряша». Возмущение накатывает по новой. Делаю вдох и считаю про себя до пяти. «Я не дам себя переиграть, демон! Можешь не надеяться!» Скидываю подбородок. «Ты спалился! Если это не ты, то откуда ты знаешь, что это был квадрокоптер?» «Потому что я его видел», — отвечает он с невозмутимым выражением. «Он влетел ко мне в комнату, когда я сидел на балконе, и сдох, разрядился. Через несколько минут к нам пришли соседи, извинились и его забрали». Я растерянно смотрю на него и понимаю, как тупо подставилась. Интуиция вопит, что он лжет. Но и его версия звучит логично. В первый раз я не увидела, куда точно залетел дрон. Слишком большое расстояние. А когда он влетел в комнату демона, то вполне мог попасть туда по ошибке. Демона? Или Демьяна? Он внимательно следит за моим лицом, как будто умеет читать мысли. Во рту становится сухо. Облизываю нижнюю губу. «То есть это не твой квадрокоптер?» Спрашиваю парня. Он медленно качает головой. «Нет, Маша, растеряша!» «А этот сосед, ты его знаешь?» Демьян пристально вглядывается в мои глаза. «Нет, мы совсем недавно переехали. И дрон отдавала мама. А ты слишком беспечна, соседка. Я бы на твоем месте не изображала себя следователя, а обратился в полицию». «Спасибо, обязательно воспользуюсь советом», — говорю не впопад. Круто разворачиваюсь, но запястье попадает в цепкий захват. «Подожди!» — останавливает меня Демьян. «Раз такое дело, мы теперь можем считаться друзьями?» «Я подумаю». Отвечаю осторожно и высвобождаю руку. Внезапно чувствую жжение между лопаток. Оборачиваюсь и сталкиваюсь взглядами с Топольским, который стоит у входа и смотрит на нас с Демьяном. Чувствую себя точно так, как на сцене, между перекрестным огнем. Демьян хоть и отпустил мою руку, все равно внимательно на меня смотрит, а спину взглядом выжигает Топольский. «Пора выбираться из этого пожароопасного треугольника!» «Хорошего вечера, Демьян!» Собираюсь отойти, но он снова ловит мою руку. «Будем считать, что ты подумала. Я хочу сделать комплимент на правах старого друга». Наглость иногда бывает довольно изящной, поэтому на этот раз хочется разрешить. «Делай», — киваю. «Ты в этом платье пиздец какая красивая, Маша Растеряша!» «Спасибо. Тебе мое прозвище не кажется слишком длинным? Но оно милое. Пожалуй, стоит его оправдать. Я вполне могу потерять тебя». «Мы же только обрели друг друга!» Демьян делает вид, что пугается. Выдергиваю руку и иду к сцене. Топольского в зале уже нет. У меня от разговора с Демьяном остается странный осадок, как после вкуса. Что-то меня настораживает. Только что? На сцене пусто. Все ушли переодеваться. Это меня задержал Демьян. Или все-таки демон? Завтра же и проверю. Вряд ли у него для меня есть отдельный гаджет. Собираюсь свернуть в коридор к раздевалкам. Как внезапно локти попадают в стальные тиски, а меня толкают к стенке. Разворачиваюсь, спиной прилипая к стене, и изумленно ахаю, когда вижу перед собой мрачное лицо Никиты. «С ума сошел!» Возмущенно пробую оттолкнуть, но он крепко вдавливает меня локтями в стену. «Отпусти!» Несколько безрезультатных дерганных движений. Целюсь коленкой в пах. Но Топольский успевает среагировать и наваливается сверху, прижимая меня еще и бедрами. Он так близко, что я задыхаюсь. Когда я перестану на него так реагировать? То, что он на меня тоже реагирует, достаточно слабое утешение. Хотя саму реакцию слабой назвать сложно. Никита дышит неровно, прерывисто. Вдавливается в бедро с затвердевшим членом. Никогда не слышала, что возбуждение передается воздушно-капельным путем. Но в нашем случае так было почти всегда. Было и осталось. Отворачиваюсь и закрываю глаза в надежде, что если не буду его видеть, воздуха в легких станет больше. Но мои надежды в последнее время в основном глупые и напрасные. Не больше. Теперь я под завязку, забита его запахом. «Ты его не выбросила? Почему?» — хрипло спрашивает он, почти касаясь лбом моего виска. Беспощадно моргаю, пока до меня не доходит, что Никита имеет в виду платье. Но ответить не успеваю. Он вдавливается сильнее. «Зачем ты его обрезала?» Поворачиваю голову обратно, ныряю глазами в Никиту. На миг становится страшно. У него такой вид, как будто он сейчас его с меня сорвет. Мы дышим практически друг другу в губы. Он не выдерживает первым, двигает бедрами, и твердый, упирающийся в меня член теперь кажется каменным. «Почему, Никита?» Облизываю сухие губы и подаюсь ему навстречу. «Почему ты трахаешь Лию? Она меня у тебя стоит. Она плохо дает?» Его взгляд темнеет от злости, и на миг мне кажется, что Топольский сейчас схватит меня за шею. «При чем здесь Лия?» Он шипит и запрокидывает голову вверх. Затем опять удар взглядом. «Какого черта ты пришла на этот кастинг? Почему ты до сих пор отсюда не убралась? Сколько ты еще будешь мелькать у меня перед глазами? Слишком много вопросов. И хватит толкаться членом, Топольский. У меня уже там синяк». Отвечаю, не сводя глаз с его губ. Представляю, какие они горячие. А потом представляю, что они делают с Лией. Отпусти! Пробую выдернуть руки. Лучше отпусти, Никита, а то укушу. Приоткрываю рот и наклоняюсь к шее. Он отшатывается, ослабляет нажим, и я толкаю его в грудь. Если Дия недостаточно хорошо отсасывает, купи себе еще кого-нибудь на полный прайс. Зло бросаю, отдергивая задравшийся подол. Ты уже и про полный знаешь. Никита хватает за запястье. Что еще тебе рассказали? Что ты опять в учредителях? Бью наугад. Он морщится, отпускает руку. Идиотка! Это заразное, так что лучше тебе отвалить. Не смей больше его надевать! Выплевывает каждое слово. А то что? Вздергиваю подбородок. А то сниму при всех! Отвечает почти спокойно, но грудная клетка все еще неровно вздымается. Он упирается в стену, поправляет ширинку, при этом болезненно морщится. Некоторое время просто дышит, а я не понимаю, зачем продолжаю стоять и мысленно приказываю себе не пялиться на налитый бугор в паху. «Надеюсь, ты меня услышала!» Он отталкивается от стены и идет к выходу. «И тебе спокойной ночи!» Бросаю в спину, но Никита не оборачивается.